Место присутствия. Велика сила слова. Наместник Хансен сказал архипелаге, и в особенном для Аменти городе с душой моря и снега появилось особое название для секторов. Кто-то из лис, проходя мимо строящегося новорассветного дома, обронил «ледник», и официальное название не прижилось. В архипелаге «Восточный мыс» наместник Беляевский достраивал свой смелый отход от архитектуры модерна к древнему стилю приситари – ледник. Он проводил праздник в честь открытия дворца для новых проявлений Ану Собдет – ледника. Он говорил: «Он и есть ледник», глядя на неровные белоснежные откосы и льдисто-голубые расселины, собравшие в многоугольнике периметра шестиэтажный тетрис помещений. Вивиан теперь в леднике. Инга задирал голову, и в глаза ему попадал редкий снежок. Он знал, что обзорные камеры покоев Вивиан не выходят на эту площадку, но так глупо искал ее в величественном безмолвии, как будто бы он стал кричать ей отсюда: «Подходит ли тебе этот дом?» Соло Себа остановилась где-то слева. «За все это время ты не задал мне ни единого вопроса». «Ни единого вопроса? За все это время?» Почти 8 часов ожидания в гостевом особняке князя Кицальмека, около часа на процедуру освидетельствования и нужный разговор с претором Урсиды, и еще дорога съела столько, что Инга с Солой прибыли в пик сияния ровно в 8:10 утра. И прошла уже уйма времени с тех пор, как они вышли из Ашинана, не разговаривая. Инго с ее смешным обещанием все объяснить, Сола с его смешным согласием подождать. «Это ты ничего не соизволила мне сказать, не считая того, что жаждешь передать госпоже некий подарок», — ответил он. «Подарок, которому она удивится и обрадуется. Как говорила Сола, подарок отправлен в ледник и дожидается проверки в зоне выгрузки склада номер 2. Подойдя ближе, активировав линзу NED, специальную для маскировочных завес, Инго проконтролировал, куда собирается заходить, и ему проявился в серо-черной обводке обширный квадрат с теми символами, что требовалось. Инго использовал именную печать. Сола сделала то же самое, и вместе они прошли сквозь завесу, а там, между расходящимися плитами из пепельной стали. В пустынном белом помещении с серыми вертикалями в стенах Инго увидел сверхзащищенный фургонный АТЭТ с личной эмблемой Солы Себы, стоящей у коробки транспортера. Инго проследил за полетом белой шубы и скачками подола тяжелого гранатового платья, за несколько вялыми движениями белых рук в широких браслетах, за плясом красных линий печати. Сола открыла грузовой отсек. Инго изучил торец типового медицинского саркофага. «Подарок?» — усмехнулся он. «Хотел проверять?» «Придется. К Вивиан не въедет неизвестно что». Снег в складках рукавов подтаял. Инго стряхнул влагу и, хлопая по пальто, подошел к Соле. Она повозилась с печатями на панели управления, и крышка саркофага приподнялась и съехала на бок. Инго стоял и смотрел в зеркальный потолок отсека, не замечая, что наступил Соли на платье. Он не делал предположений, потому не угадал и не ошибся. В саркофаге в застывшем компенсирующем растворе лежало тело золотоволосого мальчика, на вид не старше 11-12 лет. «Это что, детский хеура?» «Как видишь». «Для кого этот сосуд?» Сола пожала плечами. «Господин Беляевский попросил отправить саркофаг сюда, пока я буду на освидетельствовании у Алигера, и сказал, что это его подарок госпоже Смоуэлл. Она удивится и обрадуется». Соло изобразила возвышенный тон шутящего Андрея Беляевского. Инго ждал. Он знал, что услышит это имя. Должно быть, у Пуауты в пункте наблюдения обронили челюсти. Нет. Оглянувшись, Инго обнаружил волокущуюся по стенам кисею облака. Он оставил поздравление с полезным приобретением на потом. «Господин Беляевский закончил свой путь. Ты настолько доверяешь какому-то самозванцу, что отправляешь кота в мешке в дом, где находится Вивиан». Он повернулся к Соле. в дом, который он построил для нее, находящийся в мире, в котором он имеет вес. Ты так ничего и не заметил. Я ожидала от тебя большего. Все тебя водят за ручку и все тебе разжевывают, как маленькому ребенку, а ты не собираешься шевелиться сам. Не противно от себя?» Алые гроздья покачивались, оттягивая ее мочки. Инго чувствовал, что градус в крови растет. Она давно его не отчитывала. Он уже начал забывать, каково это — чувствовать ее недовольство им, недостаточно сильным, по ее мнению, лидером, и тем, что ее Рура Ситау — бледная копия его корабля. Она ревновала и могла продаться за двигатели. Он ненавидел это в ней. Он занялся посылкой, вытянул пульт управления и запустил транспортер. Прозрачный щит подъемного механизма поднялся, выдвинулась приемная платформа. Инго закрыл саркофаг, запечатал, выкатил его на платформу, закрепил. Стоя спиной к Соле, назначая маршрут до верхнего этажа, Инго улавливал волны ее злости. Длинные, ровные. Она словно глубоко дышала, не теряла контроля. Отправив саркофаг, он повернулся к ней. «Меня не было 30 лет, а ты не обратил внимания», — угрожающе сказала Сола. «Вот как ты сторожишь в Дуате, братец! Вот как заботишься о нас!» Замолчав, она растягивала яркие красные губы, глядя на Инго. Он тоже ей улыбался. «Кто управлял в порте Алдан, если не ты?» «Не знаешь, кто хозяин города?» «Ясно. Господин Беляевский никогда не пытался поправить отношения с ним не из самодовольства. Он накапливал растущее напряжение, чтобы в итоге иметь предлог для строительства резиденции в отдельном месте. Он в один день устроил все. Он подписал договор с Тиаматом, по которому согласился принять 20 воинств на поселение в Дуате и создать пост претора. И он предложил Соли Себе взять гостей из Иркаллы в ежовые рукавицы и построить крупнейший конгломерат в Аменти. И дальше все ясно. Соло покинула Львиные Врата, где управляла в паре с Михаилом, и перераспределила энергоподачу от Рура Ситау, добавив к объектам снабжения станцию порта Алдан. Она взялась выполнять задачу. Через 20 лет некто, сбросив старую шкуру, подменил Солу Себу и получил обеспеченный развитый город, силу в подчинении, кресло в коллегии Дуата и голос за столом четырех. 30 лет! Они с Солой стали реже видеться. Гораздо меньше вспоминать былое. Почти перестали ссориться. У нее разладилось и с остальными, даже с Михаилом. Все, и Инго в первую очередь, думали, что Соло заигралась в претора, и ей давали время. Но 30 лет кто-то смотрел ему в глаза. Он незаметно и на виду жил в порте Алдан, пока в США Кэтрин Милуарт увлекалась блестящим умом иммигранта из Чехословакии Джераджа Смольского, пока у них росло переродившееся светило, превращаясь в Шоугез, пока время неумолимо двигалось ко 2 декабря 2012 года. И в этот день кто-то был на освидетельствовании и легко уступил нежеланию Инго принимать без доказательств сомнительное проявление. Все равно уже 7 декабря Вивиан Смоуэлл находится в леднике, потому что Инго сам ее туда привез и будет просить ее остаться. Инго уселся на порог грузового отсека. «Прости меня», — сказал он. «Ты веришь, что это я, Сехмут?» «Я мало слушал твоего двойника и не думал, кого я плохо узнаю. Сейчас передо мной ты, моя сестра по Аперсебу, хотя твой хаос подчинился порядку. Это ты, потому что ему больше не нужно скрываться в чужом женском теле. Возможно, сейчас ему выгоднее стать Инго Себа». «Ты дурак, Инпу». Соло присела рядом с ним. Он хмыкнул. Он не собирался спорить. «Я была в Эшинане». «Что там?» «Ответы. Эшинан — один из 4 обособленных сегментов Заами, которые предназначены быть кузницами человеческих душ, ведь Аманкара производит искры, используя руду из дикого источника. Проходя через кузницу, сырая искра обрастет опытом осмысленного бытия, и в Татре рождается готовый человек, а не животное». Соло скривила губы. «Но у кузниц ограниченные объемы обработки». «У кого что болит? У Солы хроническая непереносимость людей простейшего склада ума, тех, что всегда имеют неосторожность. Она вынесла из Ишинана, что хотела, а это четкость для своего взгляда, с которым некогда выжигало селение огнем и болезнями. «Кто учил тебя там?» «Как мы с тобой владеем нашими кораблями, так этими кузницами владеют четверо форматоров. В Ишинане меня принимал форматор Шетарамод. Его последнее место присутствия на земле носило имя Синанра. Его новое место присутствия — Сегарса Мардукрау». Она не использовала понятие «марионетка» и «вместилище». Инго смотрел, как Соло покачивает ногой, скинув с пятки туфлю. «Представь, если бы мы позволяли носителям копий наших тел жить отдельной жизнью, но дав понять, кто в этой жизни главный». «Мы были бы их демонами или голосами свыше?» «Сокровищницами», — громко сказала Соло. «А они были бы нашими дверьми. Раммот иногда одалживал тела у своих клонов, у мардуков, когда хотел походить под небом Татры, но чаще давал им советы и подсказки». «А сейчас?» «Сейчас дверь господина Сегарса открыта». «Как обстояли дела с вершинами?» Инго подождал. Безрезультатно. «Соло, ты слышишь?» «Тебя больше интересует Энниномат, так?» «Да, так, потому что за этой фигурой стоял не член семьи замийцев. Некто, кто участвовал в постройке Анетсиакур в эпоху Наид, охотился за звездами и искал, как добраться до Шугес. Кто не имел репутации Люцифера и не идентифицировал себя в рамках человеческого существа. Он видел в Эйенешентар семя, и я не поверю, что он не намеревался пожинать плоды. Согашиарун и Синанра в последние дни ран». Инго начал загибать пальцы. «Наместник Беляевский с его проделками. Он и Раммод. Ты и Раммод. Ну, скажешь что-нибудь?» «Зачем?» «Кто стоял за Согашиарун, за Беляевским?» «Инго». Соло запахнула шубу на груди. «Кто он?» «Мы с Раммодом были за мать и отца для Сиерихара Собдека». Инго побил каблуком об пол. Он не хотел менять тему. «Мы с тобой называли себя матерью и отцом для тысяч и никогда никого не приближали к сердцу, никогда не могли наблюдать, как каждое наше слово, движение, помысел передаются сечением скульптора по камню. Для наших нужд тесались болванчики по одним лекалам, и мы были довольны. Мы не знали ошибок. Я не знала их до этих дней. Сиерихар Собдек вышел от великого творца, но не шедевром, потому что у него была я». «Тебя тоже пообтесали». Соло ушла в себя. Инго беззвучно закрыл рот. Прошло время, она проделала новый путь с наставником и подопечными, а у него нет к ней вопросов о ней. Можно, нет, нужно спросить, кого она воспитала как дочь. «Может быть, потому...» Он повернул голову. «Что Эшинан находится в Дуате», задумчиво говорила Соло. «Может быть, потому что господин Беляевский хотел заручиться поддержкой именно Раммода, он спустился к нему и пробудил его». Вот чем занимался Беляевский, пропадая в Ишинане. И не только этим, надо понимать. Он сидел там, плел. «Раммод говорит, что он сторонник восстановления Оосха. Оосха — это вроде апофеоза в Зааме, однако сдвоенное устройство, полярное. При создании в него были заложены мужчина и женщина, пара с открывшимся светом, чтобы они обеспечивали проект символом, смыслом и энергией». «Шугес и кто еще?» «Эфиа Шугес и Шетафаэс. Они были Осха». «Были». «Осха Шетафаэс вышел из строя. Не спрашивай об этом, я не знаю. Раммод говорит, что мощи Шугес хватало, чтобы компенсировать отсутствие второго элемента, но Оосха был разбалансирован, и Заами погрузился в спячку. Анет-Сиакур, она же рогатая пирамида, специальный проект форматоров, мардуки их подручные. Эпохи мардуков — это периоды восстановительных работ в слоях сферы, потому что со временем она теряет стабильность». «Пепел вас, Барри». Мы всегда знали, что это осыпается испорченное покрытие свода». Инго покивал, отбивая в такт каблуками. «Я все представлял совсем по-другому», — сказал он. «Ты думал, что все шестеро известных тебе заамийцев собраны в одном месте в сохраняющих капсулах? Потому что лазурь?» «Да». «Форматоры постоянно под воздействием лазури. Кузницы находятся сразу во всех слоях купола, включая слой основу заамира, где поддерживаются связи между частями корабля. Связи основаны на потоках энергии Шоугес, ее свет и лазурь в непрерывной реакции. В заамире океан горящей лазури, целое небо лазури». Инго понял, что за всплеск был в машине, где были Вивиан и Нейтан. Это просочилась материя заамиры. «Впервые слышу про слой основу», — сказал он. «Где это?» «Аманкара идет после заамиры». «А что до того?» «Оурра. Изначальный мир. Мировоззрение заамийцев и принципы разработки их технологий не позволяли им рассматривать как возможное захват чужой планеты и уничтожение будущего, которому суждено быть без них. Они пришли, построили первый слой дополненной реальности, куда переместился Заами, и надстраивали сферу дальше, пока не родился мир в мире — Татра. Сначала он был двойником Оурры. Он подчинился силе преображения Заами». Соло помолчала, уложив голову на воротник шубы, громко дыша. «Инпо, я видела Оурру. Это царство чудовищных членистоногих, моллюсков, червей. Небеса всегда синие, даже ночью, потому что просвечивает Заамира, и на линиях горизонта стоят 7 неподвижных призрачных лун». 7. 4 кузницы, 1 Оосха. 1? «Да, 6-я луна возникла позднее, и еще одна недавно. Это разбитый апофеоз. Он там, невредимый». Инго засомневался, что был прав насчет перевода Шоугес. «Говоришь, Рамот за восстановление Оосха?» «Часы останутся часами, если заменить батарейку». «Вот как. А можно поставить любую другую батарейку, и до сих пор не поставили. Что-то он темнит, твой Рамот». «Он ей не враг». «А господин Беляевский? Он чего хочет?» «Инпу». «Соло?» «Как спящие форматоры узнают, что подходит время ремонта?» Она говорила, что Андрей пробудил Раммода. «Я не общался с Раммодом», — сказал Инпу уклончиво. «Он выбрал в необъятном здании несколько комнат на свое усмотрение, и я побывала в них. И что с того? Я узнала все, что тебе хочется знать?» «Просто скажи, с чем мы имеем дело?» «Он по праву носит это имя», — вздохнула Соло. «Так говорит Раммод. От рождения и до сегодняшнего дня Андрей Беляевский тот, кто есть, но не тот, кем родился. Он претерпел собственную скрытую для нас эволюцию, которая не случилась бы, если бы госпожа Собдет не сделала его своим неполным проявлением. Она помогла ему. Это мои выводы». «Хочешь сказать, он не чье-либо место присутствия?» Соло позванивала браслетами. Краем глаза Инго видел, что она поправляет серьги. «Он великий Мардук?» «Есть как минимум 3 разных взгляда на положение в Заами и способы преодолеть кризис. Ты не замечаешь, как ты рвался попасть за мной на стол с игральными картами, и теперь мы вместе там лежим, король и дама. Мы неизбежно подтянем наших братьев и сестер в руку того игрока, кто собирается играть на чувстве долга Эйен и Шентар и Вивиан. Думается, что это наш дорогой господин Беляевский». «Так кто он?» «Никто». Инго был опустошен. Он повернулся к транспортеру. «Подарок от никого ждет наверху».